Армянский вопрос на Берлинском конгрессе. Сан-Стефанский договор был пересмотрен на Берлинском конгрессе, созванном по инициативе Англии и Австро-Венгрии. Конгресс проходил с 1 июня по 1 июля 1878 года при участии Англии, Австро-Венгрии, России, Германии, Франции, Италии, Турции. Россия вынуждена была отказаться от некоторых важных результатов, достигнутых в Сан-Стефане. Получившая самоуправление под главенством султана Болгария была расчленена. Под властью Турции оставались Фракия и Македония. Под управление Австро-Венгрии были переданы Босния и Герцеговина. Турции были возвращены Баязет и Алашкерт. Ардаган, Карс и Батум отошли к Российской империи. Армянская национальная делегация, которую возглавлял архиепископ Макартыч Харимян, католикос всех армян с 1893 года, пыталась поднять на Берлинском конгрессе вопрос о проведении в жизнь турецким правительством обещанных Сан-Стефана реформ Западной Армении. Однако она даже не была допущена на Конгресс. Армянский вопрос, ставший уже международным, обсуждался на Конгрессе 22 по 24, 26 июня. При его обсуждении столкнулись две точки зрения – России и Англии. Проводили их граф Шувалов и лорд Солсбери. Победила в этом споре английская дипломатия, поддержанная другими государствами, участниками Конгресса. Вопрос о реформах в Западной Армении вошел в Берлинский трактат как 61-я статья под редакцией Солсбери. Она гласила: «Блистательная Порта обязуется осуществить без дальнейшего замедления улучшения и реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населенных армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов. Она будет периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой цели, державам, которые будут наблюдать за их применением». Таким образом, возложив контроль за проведением реформ в Западной Армении на все государства, участвовавшие в Конгрессе, высокий форум лишил Россию реальной возможности контролировать их осуществление. Совместный контроль шести государств был формальным и нереальным. Став международным, армянский вопрос был брошен на произвол судьбы. Если бы не наше злополучное вмешательство, то большинство армян еще по Сан-Стефанскому договору 1878 года перешло бы под защиту русского флага. «Армения – наша жертва», – признавал Ллойд Джордж. Таким образом, Армения им признавалась жертвой заключенного Англией почетного мира. Двуличное отношение великих держав к армянскому вопросу развязало руки турецким властям, вновь посягнувшим на права и жизнь армян Османской империи. Вскоре после Конгресса Кемаль-паша, четырежды назначенный Абдуллом Гамидом II великим визирем, писал: «Сейчас наши интересы и интересы Англии требуют, чтобы наши страны в Азии, мы и Англия Армению не признаем, были свободны от чужих вмешательств. Если эта армянская нация будет уничтожена, то христианская Европа не найдет в азиатской Турции нацию своей религии». По всей Османской империи ужесточились антиармянская реакция, необузданный произвол, запрещалось даже произносить слово «Армения». В школах запрещалось преподавание истории Армении. В административных органах армяне заменялись турками. Армян выселяли из родных мест, убивали. Армянские села и города осаждались поселениями мусульман-переселенцев. На исконных армянских землях поредело армянское население. К Берлинскому конгрессу его количество сократилось до 3 миллионов человек. 2 миллиона армян проживали в Великой Армении и Малой Армении, 600 тысяч в Киликии и Малой Азии, остальные в Константинополе, в европейской части Турции. Английский историк Готлиб писал: «Турки завидовали армянам, которые в экономике, культуре, хозяйстве были выше, чем они сами». Выражая горькое разочарование армянского народа, Макартыч Харимян писал: «На дверях Конгресса было написано: „Право за сильными. Политика не имеет значения, а право на острие меча. Армяне, полюбите железо. Ваше спасение возможно лишь при помощи железа“». Репрессии, гонения, религиозная нетерпимость, исламизация, депортация армян вызвали новый всплеск национально-освободительной борьбы за физическое существование народа. Первыми на борьбу поднялись свободолюбивые зайтунцы, затем в сопротивление включилось население Васпуракана, Вана, Алашкерта, Муша, Петлиса, Ерзенка и других мест Западной Армении. Ряд обществ и организаций был создан в Карине, защитник Родины, в Ване, союз патриотов, оруженосец и другие. Их целью было поднятие национального самосознания и духа народа, организация его самообороны и защиты от новых гонений и репрессий турецкого деспотизма. Организациями руководили Макартыч Харимян, Макартыч Португалян и другие видные деятели национально-освободительного движения. Девизом армянских патриотов был: «Борьба с оружием принесет национальное спасение». Подъем национально-освободительного движения западных армян привел к настоятельной необходимости создания национальных политических партий, которые, объединив разрозненные силы, подняли бы народ против турецкого ига, добиваясь решения армянского вопроса.